Глава 36. Нелли, нервно покусывая губы, быстро ходила по комнате. Рогов, стоя у окна, тая в прищуренных глазах усмешку, серьезным, немного грустным тоном проговорил. — Это Рог, как говорил один мой знакомый уголовник, и на жене верный трипер поймаешь. — Хватит! — закричала женщина. — Меня тошнит от твоего юмора, понимаешь? Она, сунув пальцы в рот, сплюнула. — Тебя тошнит от злости, — мысленно усмехнулся Георг. — Какой-то уголовник калечит твоих прославленных боевиков, как десятиклассник первоклашек. А вслух, немного обиженный, с видом оскорбленного человека, проговорил. — Я понимаю вас, Нелли, но поймите же, наконец, и вы. «Нет-нет, не меня», — поспешно добавил толстяк, видя возмущенный взгляд женщины. «Волк с 7 лет начал заниматься рукопашным боем и постоянно совершенствовался. Он прошел лагерь. Его не затянула паутина уголовной романтики. Его проигрывали в карты, то есть его жизнь. Дважды. Волка пытались убить кавказцы, а у них, как правило, не срывался никто. Волк противостоял и подлой, полной неожиданности политики, так называемых вставших на путь исправления, и подлым устоям блатных. Сначала Волк принял завещание Седова как игру, пусть опасную, но игру. Тогда его еще можно было подловить. А сейчас очень и очень трудно, ибо он начал войну. Не убью я, убьют меня. Вот что понял Волк. А Настя, Георг покрутил головой, здесь мы тоже ошиблись. По-нашему получалось, яблоко от яблони недалеко падает. А выходит, исключения пусть редкие, но бывают. Они подошли друг к другу. Прошедший ад строгого режима Волк и чистая, и об этом говорят все, кто ее видел, красивая девушка. Лично меня в ней поражает умение защищаться. Делает она это, можно сказать, профессионально. И все же она боится. Я уверен в этом. Тогда возникает вопрос. Рогов замолчал, наблюдая реакцию женщины на его пространную речь, но, увидев в ее глазах неподдельный интерес, откашлившись, продолжил. Почему? Почему она не прекратила всего этого, пока о ней ничего не знали? У Волка волчий принцип. Он авантюрист и держит данное им слово. Тут все ясно. А что движет этой девушкой? Что не жадность, это все ясно из слов знакомых этой девушки. По моей просьбе со всеми ее подругами и соседями беседовали. О ней все говорят только хорошее. Я пытаюсь и не могу найти ответ, почему она идет с Волком, что ею движет. Нелли опустила голову и как-то грустно произнесла. — Любовь, полковник, только любовь. — Нет, — горячо возразил Рогов, — когда любят, не тащат друг друга под топор. Здесь что-то другое. И когда мы поймем, что, все получится гораздо проще. «Ты прекрасный теоретик», — Нелли, подойдя, положила руки на плечи Георга. Тот, удивленный, даже испуганно посмотрел на женщину. «Любовь — это практика. И за нее идут не только под топор, но в огонь и в воду, и даже в медные трубы, но только чтобы вместе». И Рогов, услышав в словах этой жестокой женщины горечь, внезапно понял, она имеет все, что может желать человек, власть, богатство. Но он понял это только сейчас. Она женщина. И именно поэтому. Не дай бог, — потряс он головой, — я совсем не тот мужчина, который может напомнить ей об этом. Но если то, что я сейчас понял, действительно так, остается надеяться, что Волк пройдет и тем самым спасет наши жизни. Нелли, медленно убрав с его плеч руки, вдруг как-то истерично засмеялась. Георгу стало не по себе от столь внезапного веселья. — Все, хватит, — своим обычным голосом сказала Нелли. — Ты иди, и пусть войдет Алиса. Она ведь уже здесь. Утвердительно кивнув, Георг быстро вышел. Почти сразу в комнату вошла Алиса. На левой щеке женщины виднелась засохшая ссадина, шею закрывал широкий бинт. «Бедненькая!» — голос Нелли звучал почти сочувственно. «Кто же это тебя так? Неужели Настенька?» Алиса, хрипло держась за шею левой рукой, с нескрываемой злостью ответила. «Волк! Вот что!» — голос Нелли прозвучал жестче. «Мне нужна правда. Сначала и до конца, ясно?» Алиса, кивнув, сморщилась от боли. «Мы прилетели в Нагорный в 10:20. Это я знаю», — нетерпеливо воскликнула Нелли. «Но ты сама сказала сначала», — вспылила Алиса и, ойкнув, схватилась за шею. «Слушай, штатская», — во вкрадчивом голосе Нелли звучала угроза. То, что мы с тобой партнеры по борьбе, не дает тебе права говорить со мной в таком тоне. Услышав и правильно поняв интонацию, Алиса уже спокойно продолжала. Извини, просто от злости на себя и на тех индюков, которых подсунул мне Рэмбо. Подожди, удивилась Нелли, разве с тобой были не люди Георга? С Георгом здесь два старлея МВД. Он ими зря не рискует. Стальной и индеец. Всегда с ним. «Рэмбо!» — повернувшись к двери, крикнула Нелли. Тот появился мгновенно. «Кого ты взял сюда? Шпану, умеющую колотить колхозников?» Глаза женщины искрились от негодования и злости. Рэмбо молча посмотрел на Алису. «Я тебя спрашиваю». Нелли, тяжело дыша, подошла к нему вплотную. «Они бойцы. Я их не видел, но уверен, их вины нет». «Так, по-твоему, я виновата, что их волк покалечил?» — закричала Алиса и тут же, застонав, замолчала. Рэмбо, шумно выдохнув, быстро вышел. «Я слушаю». Нелли, сев в кресло, посмотрела на Алису. «Мы гостиницу искали, и одна девушка довела нас. Мы спросили, здесь ли Воронова. Сказали, здесь, но сейчас вышло. Мы поднялись, и один из наших парней открыл дверь. В номере минут 5 пробыли. Слышим, ключом дверь открывают. Парни по стене у двери встали, а я на кровать легла. И тут входит та, которая нас до гостиницы вела. Двое ее за руки, а я ей пощечину. Она сверху каблуками парням каждому по стопе и на меня. Сцепились мы. Деваха сильная, бороться умеет. Катаемся мы, ни она, ни я другую уложить не можем. Я мельком видела, волк с двумя дрался, третий уже лежал. Мы с этой девкой закатились куда-то и застряли на боку. Тут волк подскакивает, и все. Очнулась. Парни дышат, но без сознания. Я в аэропорт позвонила, там кукурузник, на котором прилетели. Бизон с летчиком у телефона ждали. Они приехали. Летчик в панику ударился, как парней увидел. Бизон с ним о чем-то поговорил. Двое парней очнулись, а третьего Бизон с летчиком дотащили до автобуса, на котором они приехали. «А почему Бизона с вами не было?» Нелли порывисто встала. «А я знаю», — огрызнулась Алиса. И тут же, завизжав от сильной пощечины, бросилась на Нелли, которая, поймав ее протянутую руку, чуть развернувшись, бросила Алису через бедро. Та, протяжно простонав, вдруг громко по бабье зарыдала. Нелли, брезгливо плюнув, вышла. Посмотрев на вскочившего со стула Рэмбо, не останавливаясь, сказала: «Ей врача, а сам ко мне. Объяснишь свое поведение?» Увидев затвердевшее лицо телохранителя, мягко добавила: «Ну, нельзя же так при всех». Быстро вернувшись, поцеловала его в щеку. «Ты мне пока нужен», — подумала она, а вслух, тихо проговорив: «Какой же ты глупый, милый мой», вышла на лестницу.